В 10, все уже готово. Народ заполняет наши небольшие трибуны. Весь интернат в ожидании начала праздника. И грянул праздник. В этот раз начало немного изменили. Девчонки с новым номером выступили. Такие красотки все, в руках флаги держат, а на них элементы спортивных знаков, изображающих разные спортсоревнования, все полотнища на одинаковом белом фоне. Да под музыку все. Безопасность обеспечивает отряд Сыча. Все в ментовских комках, берцы, на головах береты. Знаки различия придумали, все в нашивках и шевронах. Резиновые дубинки на поясе к портупее прикреплены. Но и представители полиции есть. Вот в паре с этими вооруженными ребятами патрулируют близлежащие пространства к нашему небольшому стадиону, боевое подразделение интерната. Сегодня у нас три ведущих, правда об этом пока никто не знает. Малая вначале участвовала в выходе с черлидершами, а сейчас быстро переодевается. Сегодня она соло, исполняет гимн. Девчонки-практикантки сверкают красотой, вот кому успели новый наряд приобрести, неотразимы красавицы. Прохладно, а потому и наряд соответствующий. Под старину, красочные длинные сарафаны и безрукавки на меху, ну и сапожки красные, вид отпадный. Вот эти красавицы сейчас и доводят до гостей и зрителей сегодняшний план спортивного праздника. Вот время гимна, и затягивается ввысь звуки великой песни. «Славься, Отечество!» — выводит звонкий молодой женский голос. Народ подхватывает знакомые слова. «Это что-то, единение и гордость за свою страну». Последние звуки, рукоплескания певицы, но народ удивлен, исполнитель не спешит уступить место ведущим праздника, тем более, сейчас должны начаться разыгрываться призы, но, уважаемые гости, друзья, прошу чуточку вашего драгоценного внимания, я хочу сделать заявление. Голос Ленки многократно усилен громкоговорителями, гул и шум на трибунах потихоньку утихает, все с нарастающим вниманием взирают на маленькую фигурку у кромки поля нашего стадиона. Многие знают, что недавно я подверглась вооруженному нападению со стороны отморозков, зверей, в человеческом обличии. В результате этого нападения и я, и мой друг, который меня провожал до дома, получили раны, я уже поправилась, но мой друг Дмитрий до сих пор находится в больнице, благо, что уже не в реанимации, наши врачи смогли спасти ему жизнь, хотя убийцы нанесли ему три очень серьезных, почти смертельных, раны. Гул негодования прошелся по стадиону, но сегодня я хотела поговорить не о врачах, которые помогли нам выжить, хотя им тоже большое спасибо за их самоотверженный труд и талант врачевания. В данный момент я хочу выразить мою искреннюю благодарность подполковнику полиции Николаю Ивановичу Скрябину. Получив во время этого боя с преступниками два ножевых ранения, он вышел из боя победителем и тем самым спас жизнь и нам с Димой. В результате его смелых и решительных действий преступники были задержаны и, надеюсь, понесут за содеянное заслуженное справедливое строгое наказание. Давайте воздадим почести настоящему воину, настоящему мужчине, который перед лицом смерти не спасовал и благодаря мужеству и решимости вышел победителем в бою с преступниками. Сегодня Николай Иванович присутствует на нашем празднике. Я хочу лично его поблагодарить его за свое спасение. Спасибо вам, Николай Иванович. И вперед, на трибуну ринулась, где стоял да нельзя смущенный подпол. Несколько секунд и моя пигалица уже в засос целует опешившего мужика, под оглушительные овации всего стадиона, а народу-то собралось неимоверное количество. Крики, овации. Народ, в основном, наши болельщики из интерната, в атрибутах болельщиков. В ход идут вовсю и трещотки, и кричалки, и пищалки, ну, а про барабаны, я и вовсе молчу. В общем, полная какофония. Аленка продолжает висеть на щуплом мужике и, не думая отцепляться, впившись своими губами в уста обалдевшего мента. В общем, начало праздника удалось на все 100. Я нахожусь на своем тренерском месте. План на игру готов. Игроки проинструктированы и сейчас находятся в нирване после того, как каши наелись. Ленка их саморазбудит. А вот мне очень хотелось посмотреть на начало праздника. В общем, и организация, и сам подход к проведению спортивного мероприятия был на уровне. Девчонки, ведущие, блистали, черлидерши сводили всю мужскую и женскую часть зрителей с ума, звучание музыки вполне профессиональное, чистое и громкое. Ну, и про раздачу призов пару слов. Не хуже, как и в прежние разы, и призы по стоимости вполне сопоставимые. Но деньги на это в бюджете команды клуба идут отдельной статьей. И слава богам, на это уже я из своего кармана денег не выделяю. Тут работают только спонсоры. Телефон задребезжал, смотрю на экран. Владлен, привет, ты где? Сходу уточняет у меня мой местный куратор. На стадионе, где еще то, у меня матч вот-вот начнется. Угу, пауза. В общем, так, давай, сразу после первого тайма, приглашай куда-нибудь людей, чтобы можно было переговорить. Автобус, как рассказывал Саня, у тебя класс, но я его что-то не вижу. Я лишь ухмыляюсь. Автобус, это выездная наша база, а сейчас она тут зачем? Приглашаю в свой мед-кабинет. Вас проводит. Я быстро ходить не умею, да и между таймами будет приличный зазор по времени, там и разыгрывание призов, и выступление черлидерш. Так что все успеем. Но лучше давай все же после матча, не хочу даже между таймами оставлять команду. Ты меня прости, но на кону деньги, ставки, для вас может быть и пустяк, 200 кусков, но для нас это заоблачные суммы. Помолчали. Владлен явно с кем-то переговаривается, советуется. Хорошо, наконец-то приходит от него решение, без проблем. Жду сопровождающего, говорит он. Будет, отвечаю я. Я вам мальца в форме команды пришлю, он и проводит. Ну, вот опять, со спонсорами разговаривать. Надо Ленку среднюю отправить, подготовить фуршет в моем кабинете, все остальные заняты будут. По составу на игру ничего мудрить не стал, состав тот же, что и в первый наш матч на выезде с вояками. В середине второго тайма Саню на воротах сменю. И вот настал тот момент, когда Алинка и компания звонким свистком дала сигнал на начало матча. И вот к своему изумлению и стыду я лицезрел, полный разгром, полный, судя по наведенным справкам, команда так себе была, но что-то не состыковывалось. Я не понимал, почему к 15-й минуте матча на электронном табло висели неприличные цифры, 3-0 в пользу гостей. Стадион молчит, все же тут, в основном, наши болельщики, а тут такое. И что-то мне кажется, тут все нечисто, хотя какая нам разница, в картеле мы и вовсе против взрослых играли, и даже если директор спортшколы привез к нам не свою команду, а сборную со всех спортшкол города, разница-то какая, разве что, в вопросе ставок, а так. Но и доказывать и разбираться сейчас я ни с кем и не хочу, хотя подозрения в душе зародились. Неужели из-за денег в такую аферу ребят своих их директор втянул, но и спросить-то не у кого. А голы нам закатили, что ни говори, красиво. Два головой с углового, и один выход один на один, у Волчары шансов не было. Но вот в целом по игре, я бы сказал, что наши ребята даже лучше выглядели, сплоченнее и выносливость у нас на уровне. К середине тайма большинство футболистов гостей по полю пешком ходили, а наши как энерджайзеры. Да и не везло нам, если честно, две перекладины и три штанги, после комбинации ударов ребят, но, увы, штанги на табло не запишешь. На перерыв ребята уходили при счете 4-0. Это был разгром. Четвертый гол, как-то получился сам по себе, курьезный, одним словом, суета в штрафной, после очередного углового, никто толком по мячу попасть не мог, чтобы его вынести от ворот подальше, и тут наш Вовчик приложился наконец-то, да попал в спину Димону. В итоге, он затрепыхался в сетке, за спиной нашего голкипера. Алес, в помещении, где ребят ждала каша, парни бежали какими-то забитыми и очень расстроенными, явно уже делили, куда деньги тратить будут в эти выходные, а тут форменный разгром. Пока я дошел до нужного помещения, все уже укладывались на отдых. Так, внимание, как только зашел в зал, где на кушетках лежали парни, а девчонки уносили грязную посуду, прокричал я, всем успокоиться. Они нам столько забили, столько же и мы можем им заколотить. Во всяком случае, хотя бы сравнять счет, а потому собрались. Менять в игре ничего не будем, но они устали и это важно. Главное, не допускать больше ошибок в обороне. Саня, тебя на воротах меняю и в атаку ставлю. Серж, готовься в рамку и пенальти на тебе. Напоминаю, сравняем счет, то вся ставка перейдет на пенальти, там все решаться будет. В любом случае, у нас есть шанс свою сотку выиграть. Всем все ясно, а теперь отдыхать. Лена, начали. И по одному отправляю парней в нирвану. Телефон в кармане брякает. Алинка. Да, отвечаю я, выйдя в коридор. Это что было? Эмоции у сестренки через край. Это игра, милая, говорю я, а в игре все бывает. Сама видела, мы их переигрываем, но у них в наши ворота все влетает, аж до абсурда, все. Так что чего кричать? Сейчас Фортуна к нам повернется передом, а к противнику задом и додавим. Парни очень хотят премию, а ее у них пытаются отобрать, глянем, хватит им силы воли переломить ход матча. Я Волка в нападении ставлю так, что считай две замены, а там посмотрим, надеюсь, хоть на пенальти отыграемся. Шанс еще все исправить у нас имеется и неплохой, нам просто, в первом тайме, тупо не везло, глянем, что будет во втором. А вот во втором, настоящий треш начался. Волчара, злой и мотивированный, буквально рвал оборону гостей, и если первые минут 10 у гостей хоть что-то получалось, но затем они просто сдохли. Наши парни такой темп игры предложили на пределе сил, что к минуте 22-го тайма они уже по полю ходили, как сонные мухи, а их вратарь в одиночку ничего сделать уже не мог. И замены, что провел в начале тайма тренер гостей, им мало помогли, а стадион полным ором гнал наших в атаку, гнал, не переставая орать. Игра захватила всех, да и Серж пару раз явно выручил команду от очередных банок. 72-я минута. Волк получает пас в штрафной противника, каким-то образом разворачивается и тупо, пыром, вколачивает мяч в правый угол от вратаря, тот даже и среагировать на удар не смог. Гоол. Крики обнимания по монитору стадиона крутит повтор гола, народ ловит эйфорию, хотя и счет на табло далеко не в нашу пользу. 78-я минута. Штрафной. Удобная дистанция, отличное расположение почти посередине ворот. В метре от линии штрафной установили мяч. Вовчик, разбег, удар. Девятка. Стадион взрывается приветственными радостными криками. Вот и двойка в самом уголке, под названием команды. 4-2, а еще играть прилично, да и замены были, и остановки во время матча, и, зная Алинку, она прилично времени добавит. Всплеск со стороны противника, попытались подержать в начале мяч, а потом на приступ пошли, но ошибка при передаче, и малый, но верткий проныра, на рандеву с их вратарем выходит, а всего-то минуты 4 прошли, как мы вторую банку гостям закатали. 83-я минута и на табло, вполне приличный счет, 4-3, но мы пока проигрываем. Тренер гостей нервничает, очень сильно нервничает, орет на своих игроков, отчего те теряются и делают ошибки, а наших уже не удержать, разве что, как сейчас, ударом по ногам, причем сзади. Повтор на мониторе, да по всем правилам, это прямая красная карточка, но Алинка прощает засранцев, желтая и штрафной. Наверное, у моих парней второе дыхание открылось. Саня Волк на острие атаки, проход по краю, финт от Зидана, столько его тренировал, и всегда до чистого выполнения было далеко, а тут, раз и защитник в стороне, убрал второго на замахе, и с левой ноги, точно в угол, штанга. Но к нашему счастью отскочивший в поле мяч стукается в спину упавшего следом за мячом голкипера гостей и под удивленные крики защитников, еле-еле перекатывается через линию ворот, и уже оттуда рукой, голкипер выкидывает мяч в поле, свисток, а на экране повтор уже крутит, весь стадион смотрит, пересек ли мяч полностью линию или нет, да, свисток, и Алинка показывает на середину поля, гол, да, валидальный матч вышел, все на эмоциях, но у наших ребят подъем, а вот противники и вовсе сникли, играть еще минут 5, а с учетом, что добавит Алинка, все 10-12, не меньше. Тренер что-то высказывает капитану команды, тот кивает головой, ага, надо ждать какой-нибудь бяки, но тут не хоккей и, тем более баскет или волейбол, тут тайм-аут не возьмешь. Отправляю младшую Ленку искать Владлена, она приведет гостей в медкабинет, средняя уже как полчаса там наводит порядок. Ну, а старшая Ленка, за тренера остается, ей командовать во время пробития пенальти, у меня свой бой намечается. Только собрался уходить, мне еще прыгать прилично, нельзя же заставлять гостей ждать. И тут, явно выполняя распоряжение тренера, парни в синих футболках ринулись в безрассудную атаку, но усталость сыграла с ними злую шутку. Очередная потеря мяча, и вот проныра по левому флангу несется в сторону ворот, а ему наперерез защитник гостей, но явно не успевает и в прыжке, словно с трамплина на всем ходу в воду ласточкой прыгает и уже буквально мизинцем руки цепляет гольф нашего пацаненка. Вроде атака сорвана, но Алинка свистеть не спешит, хотя, судя по ее реакции, так просто, такое нарушение без наказания не оставит. А мяч подхватывает, на всей скорости, Георг второй, еще пару шагов делает и вперед, на ход, посылает мяч на прорыв нашему центр-форварду. Ну, а Волчара уж слишком хладнокровно разбирается с голкипером и вкатывает мяч в пустые ворота. Ор, крики, какофония от множества звуков криков, мы, со старшей Ленкой в обнимку выплясываем, Я и про ноги, и про костыли свои забыл. Весь народ на ногах. Ор, слезы, поцелуи, радость в глазах. Это что-то, только за такие эмоции, что дарит нам футбол, можно его любить безгранично. Я устало сажусь на землю, эйфория схлынула, и я почувствовал, как нога то, у меня болит. При помощи Ленки встаю, она подает костыли. Кричи им, чтобы в защите аккуратнее были, даю я ей наставление, а я пошел. Сам же только головой мотаю, да, что не матч, то срыв в эмоциях, нет, чтобы просто тихо и спокойно побеждать. Так нет же, надо проблем себе наставить, а потом их героически преодолевать. Ленка позвонит, скажет, каков результат по пенальти, но в последнее время, после проигрыша в пенальти, мы много времени этому футбольному элементу уделяли. И теперь, даже Сержа можно считать приличным пенальтистом. Хорошо хоть по дороге в медкабинет, меня никто не пытался перехватить и просто поговорить. Устал я очень эмоционально, надо отдохнуть по дороге и подумать, о чем мне со спонсорами говорить. Ленка там еще отчеты должна подготовить и калькуляции на все наши задумки. Ведь не просто я именно ее отправил готовить свой кабинет к приходу гостей. Глава 3.2. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, полночи в минус, а сна не в одном глазу. Хорошо хоть воспоминания скрашивают мое сегодняшнее одиночество и бессонницу. Сергей Сергеевич просто, без яких меня обнял. Ну, даешь уровень. Так я еще не орал. Вот это выход всего негатива, смеется он, вот и гости нагрянули. Я просто ждал у медкабинета и прохаживался на костылях, а вот и Владлен и четверо мужиков, трое из которых мне знакомы, идут навстречу по коридору. Если с Владленом мы просто за руку поздоровались, то мужики на эмоции не скупились. 4-0 проигрывать и 5-4 выиграть, это надо уметь, смеется Борис Аркадьевич. Угодил, так угодил, а вот наш товарищ новый, познакомься. Николай Петрович Маслакович, проездом у нас, завтра в Америку отбывает по делам, да к старым друзьям на чашку чая заскочил, вечером самолет, а там из Хабара уже дальше, через полшара прокатился, чтобы с друзьями свидеться, ну мы его к тебе и затащили, увы, но на нас завтра не рассчитывай, хотя и жаль, но из наших, другие будут, мы на выезд, дела, ну что, где посидим? Уточняет у меня дядя Борис. Я рукой приглашаю заходить в медкабинет. В прихожей секретарша. Ленка даже встала, приветствуя гостей. Здрасти, млеет она. Мужики шутят, здороваются, глазками по ладной фигурке малолетки проходит, и стоит только закрыться двери в мой кабинет. Сергей Сергеевич и говорит: вот же молодость, сама сморчок еще не распустившийся, а в моих глазах просто красавица. Эх, где мои 17 лет? Гости смеются. Пьем чай, кофе я предлагать не стал. Понравилось у тебя, жаль времени нет, все тут осмотреть, но будет время, заедем. Твои отчетные документы посмотрели, задумки понравились. Счета все оплатим, насчет этого, можешь не беспокоиться. Мы тут тебе общий фонд открыли, кто может, скидывается, набрали уже прилично средств. Сергей Сергеевич его контролирует, так что все норм. Теперь по Японии. Николя летит через Японию и по вашему вопросу уточнит все там. Он у нас выступает главным спонсором, вернее, организатором культурного обмена. Япошки хотят провести, если ты не против, стыковые матчи, там у себя, ну и как обычно все в виде шоу. Команды-сверстники. Уже тут им доложили о ваших успехах, жаль, по волейболу у тебя команды нет. Я же скалюсь. Уже считайте есть. Дайте пару недель и я к вам или вы ко мне приезжайте, устроим матчи, со всем вытекающим. Тотализатор никто не отменял. У Сергея Сергеевича брови наверх полезли. Ты сказал, я услышал, сейчас не могу, а вот числа так, после 20-х, я уже буду более-менее свободным. Давай так, суббота у нас это 22-е будет, приезжайте к нам в Солнечный, с ночевкой. Прием с нас, спортзал у нас приличный. Большой и для болельщиков места есть, возьми обязательно, черлидерш своих, мои в экстазе будут, переночевать есть где, у нас там санаторий со всей инфраструктурой, ну и ведущих своих захвати, в общем, по полной, надо, еще автобус пришлем, пойми, я бы и сам свою команду тупо сюда пригнал, да весь цимус в том, чтобы рабочему народу настроение поднять, а тут такие девахи, насчет них можешь не беспокоиться, все строго будет, никаких приставаний, максимум, что можно допустить, просто познакомиться, да номерами телефонов обменяются и все, я это гарантирую. Я про себя думаю, а почему бы нет, транспорт нужен будет, говорю я, если организовывать праздник, как у нас с размахом, то и аппаратуру брать надо, и ведущих, и план мероприятия готовить, и насчет подарков и призов подумать хорошо, кивает Сергеевич. С финансами проблем не будет, обещаю, как и с автобусом. Не хуже, чем у тебя пришлю, санаторий все-таки. Но вернемся к вопросу о посещении Японии. Специфическая страна, нам, как для русского человека, Америка ближе и намного. Менталитет наш с ними более состыковывается, а вот с азиатами, увы, нет, хотя нас все на Западе и называют азиатами. Смеемся, что есть, то есть, говорю я. Ну, тогда так, говорит он, по количественному составу подготовь мне аналитическую докладную, все распиши там, сколько людей ты планируешь брать с собой за границу и распиши кто, чем будет там заниматься. Если болельщик, то болельщик, пока по составу делегации тебя не ограничиваем. Составь, прикинь, что да как, а потом... Конкретно, по каждой кандидатуре обсудим. Затем еще, наверное, с час разговаривали. Во время разговора, отзвонилась старшая из Ленок. Серж не дал ей шанса гостям выиграть по пенальти, два взял, а наши сегодня, к счастью, не мазали, деньги, наш выигрыш, Наталье отдали, надо будет сходить забрать. А так праздник продолжается, еще не все призы разыграны, и каша почти нетронутая стоит. А мы обсуждали, попивая чаек, все вопросы нашего, столь продуктивного сотрудничества, и все вопросики задавали, что там по монтируемому телевизионщиками фильму, когда его по телеку показывать будут и по какому каналу. А мне, откуда знать хотят, пускай Карловича по этому вопросу терроризируют, а я пас, в такие высоты я влезать, уж точно, не хочу. Когда спонсоры засобирались по своим делам, пришла пора и нам с Ленкой выбираться к обществу, вот только что-то мне этого уже делать не хотелось, дают Сулинусику. Значит так, я Алинке сейчас сам отзвонюсь. Всем после обеда, давай часиков 4, в зале собрания по завтрашней игре, подумать надо, ну и сегодняшнюю зарубу разобрать. Уж больно много ошибок в обороне наделали. Присутствуют все, в том числе и те, кто участвовал в спортпразднике. Я у себя буду, если что, звоните, я на телефоне. По пути. Пока до квартиры ковылял, Алинке отзвонился. Стоило только пройти гудкам, а потом наладиться связи, как в трубке раздался радостный голос сестренки. Впрочем, говорила она, увы, совсем не о прошедшей игре. «Тебя Настя и Марина искали», — выдает она сходу. Я, от такой новости, аж остановился. «И где они сейчас?» Зазирался я по сторонам. «Нет так, конечно, Марине я всегда рад, а вот Анастасии Ивановне». Прислушался к себе. «Так-то». Конечно, сиськи и жопа у нее классные, но сука сама, она слишком опасна для меня, пока я не разберусь, что там у меня с ней на днях произошло, так что нах-нах и нюх-нюх. Были на празднике, вроде кашу к воякам пошли есть, тут такой ажиотаж, все радостные, гостей почуем, расстроены ребята, директор их злой, как черт, явно во что-то вляпался, с этой игрой, но мы тут вроде ни при чем, кроме того, что выиграли у них честно. Кстати, их команда, сборная «Солянка», тут кое-кого узнали, из других команд пацанов пригласили, сильных пацанов, но мы их тупо перебегали, им на игру сил не хватило, но по классу они, как футболисты, выше нас, тут, как ни крути, это признать надо, они более техничные. Я же скалюсь про себя, а ведь была у меня такая мысль, вот же деятели, на бабки нас развести хотели, да и чувствовалось, что игроки у них индивидуально сильные, а вот в самой команде сыгранности нет. Чего звонил то, уточняет она у меня. Я тут собрание назначил, где-то по времени, часиков на 16. Ты до мамани зайди, там нам должны деньги передать, как выигрыш, так и спонсоров. Сегодня твой Владлен привел их опять на игру, причем и новых тоже. Узнай, что там по деньгам получилось. Кроме этих 200, надо подумать насчет премиальных и общие расходы вычесть. Ну, у середнячка нашего уточнишь, она в курсе. То есть в 4 собираешь, уточняет она у меня. Да, а что, сейчас 2 часа вы еще гулять точно будете, а потом и соберемся. Поверь, мы собрание назначаем на 4, а хорошо, если в 5 его начнем. А часом не хочешь тут погулять, знаешь... Как весело, я же только усмехаюсь про себя, с моими костылями, нет уж, уволь, я дома, если что, звони, и по деньгам доложить мне перед собранием, не забудь, и отключаюсь, тук-тук, тук-тук, тук-тук, не спится, переворачиваюсь на другой бок, прикрываю глаза, а перед взором открывается картинка следующего дня. Воскресенье. Гостей еще больше. Но кто-то еще после вчерашнего праздника не отошел. Я про Наталью Андреевну и некоторых гостей нового подпола от полиции. Накачали его вчера, до поросячьего визга. А че, он маленький, ему много не надо. Его напоили и в люлю уложили. Благо, не буйный попался. Некоторые, как глаза зальют, любят приключений на пятую точку поискать. С этим обошлось. Ну, а я вчера отсиживался дома. Что-то устал за последнюю неделю. Собрание прошло спокойно. Деньги все равно только завтра выдавать буду. А сейчас просто решил разобрать, что у нас получается, а что нет. Где тонкое надо поправить, как в игре, так и в организации праздника. На удивление к 16 пришли все. Вообще все. И даже те, кому тут делать было, в принципе, нечего. Команда волейболистов, впрочем, у нас многие девчонки из их команды еще и в черлидершах числится, ну и тренера, ну Марина понятно, а вот Настя, сучка крашеная. Нет, теперь я с тобой один на один оставаться поостерегусь, не хочу опять себя чувствовать полностью бессильным. Разгоняй, я устроил команде приличную головомойку, закрутил так, что сидели, как мыши, а я, не сдерживаясь и не выбирая выражений, все больше и больше распалялся. Что, первые победы вскружили головы? Поверили в себя? А где игра? Вы что творили весь первый тайм? Где ваша командная игра? Метались по полю, как молекулы в броунском движении. Кому мы про тактику рассказываем? Миша, почему капитан не руководил командой? Ору я на нашего капитана. Первый тайм можешь смело записать на себя. Ты его просто профукал. По полной про. Пауза, сдерживаюсь. Профукал. Да я, мычит в ответ Мишка, что ты не руководил командой на поле, вот что, кто во что гораст, играли, не руководил, бегали за мячом толпой и если бы не волчара на воротах и его сейвы, через раз, то счет к перерыву был бы не 4-0, а 7-0-7, хорошо хоть после перерыва за голову взялись, и все, благодаря волчаре, он вас сегодня вытащил всех и Серж на воротах, что во втором тайме, что пенальти отражал. Хорошо хоть никто не промазал, когда бил их. Помолчал, все притихшие сидят, а то эйфория их после такой победы накрыла. Делаем выводы из игры. Первое и самое важное, недооценивать противника, любого противника нельзя, никак нельзя. И еще одно, главное, прошлые победы, это прошлые победы. Выиграли и забыли. Впереди у нас новые противники, сильные команды. А возможно в будущем и великие футболисты. Мы с вами только растем. А потому, на каждый матч настрой на победу, и только на победу. Серж, обращаюсь я к заму. Сегодня на вечернюю тренировку ставишь опять всем тактику, завтра играем в атакующий футбол. Задача, буквально смять уже на первых минутах противника, смять и как можно больше голов забить. Это понятно, выиграть должны, уже в первом тайме, а потому, атакующая схема построения команды. По голкиперам, по сегодняшней схеме, волчара начинает, потом на второй тайм, в качестве центра форварда выходит, Серж в рамку, и вызываем водителя автобуса. Вот эти перебежки туда-сюда, меня напрягли сегодня. Все, отрабатываем всю подготовку перед и во время матча, в автобусе. Водителя вызвать, уже сегодня и все подготовить, обращаюсь я к Ленкам. По судейству претензий нет, ну а теперь давайте девчонки, что нужно нам улучшить в нашей подготовке, и началось. Ну и в воскресенье, нового нашего противника, мы встречали во всеоружии. Кстати, по деньгам, очень прилично вышло, к ставке еще соточка почти набежала. Если сегодня выиграем, и спонсоры жадными не будут, то премиальные обещают быть весьма приличными. Но и народа к выплате у нас прибавилось, та же бригада Суча, теперь они тоже наши, а кто с аппаратурой работал, всех надо поощрить, как бы и вовсе в свой карман не пришлось заглянуть. От встречи с Настей я уклонился, а вот с Мариной парой фраз перебросился, пообещав завтра, после игры, если она приедет посмотреть, как мы играть будем, свою квартирку показать. Кстати, Насти завтра не должно быть, она куда-то на пикник с друзьями собралась, а вот Марина, пока так не решила, поедет она с подругой или все же ей мое общество больше нравится. Увы, в воскресенье, никого из этой парочки я так и не увидел. Организация праздника у нас с каждым разом, все лучше и лучше получается, ну и денег мы в него вкладываем, причем, иногда безвозвратно, на те же призы, весьма прилично. Но реклама, чего уж там, зато в воскресенье журналюги местные с камерами были, а мы новые баннеры спонсоров вывесили. Хорошо, удачно получилось. Ну, что сказать, накачка прошла просто в тему. Итоговый счет, 7-1 и выигрыш по пенальти, так сержу, ни одного пенальти забить не смогли. Вот, что значит настрой. Наши девчонки просто блистали, хотя погодка начинала портиться. Вояки опять со своими кухнями присутствовали. Палатки даже не снимали. Контрабасы с нашими девчонками шашни крутит, да и пусть, любовь она такая, по себе знаю. Ленка сегодня очень красиво гимн исполнила. У нее сегодня был новый прикид, в нем же и вела потом со старшими подругами праздник. Все с улыбками, юморком и задорно, каждый розыгрыш разбавлялся прибаутками и просто искрометным юмором. Ну, а насчет призов расстарались, ценник серьезный, на каждый экземпляр, но все в отчет. Наша бухгалтер все очень скрупулезно просчитывает. Пока мы в плюсе, в серьезном плюсе, спонсоры не жадничают. Да и сам план на игру удалось воплотить в жизнь, на удивление легко. Такой прыти от нас никто не ожидал, а единственный гол волчари забили гости с 11-метровой точки за снос Димоном, их нападающего, и Алинка, в этом случае, безжалостно показала на точку. Ну, везет Димону, как всегда. А так, уже на третьей минуте их вратарь вытаскивал мяч из сетки своих ворот. Проход по краю в быстрой фланговой атаке. Димка ассистирует Вовке, у того прыжок, как у Рональда, прыгает на голову выше защитников гостей и мяч летит в угол ворот. Голкипер бессилен. Проходит еще 7 минут и тот же Димон получает мяч у штрафной линии, подыгрывает себе под удар, причем, странно, что защитники противника в это время тупо смотрели на это и не мешали ему совсем. А потом наша штатная пушка просто выстрелила. Удар под перекладину, вратарь даже не дернулся. 2-1, и команда гостей просто посыпалась. Причем, мы по ходу встречи ведь проигрывали. Пенальти Алинка назначила, при первой же атаке гостей. Смешно, в общем, получилось. Опять пришлось отыгрываться, благо сделали мы это, ну очень быстро, буквально в следующей атаке, после полученного гола в свои ворота. Посыпалась команда противника, да и устали. Уж очень быстрый темп предложили наши футболисты. Сказался уровень нашей физической подготовки, и если еще при счете 2-1 были какие-то иллюзии у тренера гостей, то к концу тайма, когда на табло красовался счет 4-1, он походу все понял. Вчерашний наш подвиг им просто не повторить. Дублем у нас отметился Васька Проныра. И оба раз умудрился убегать один на один с вратарем гостей, и ни одного шанса ему не оставлял, каждый раз закатывая мяч в пустые ворота. Ну, а после перерыва просто додавили ребят. Еще минут 10 хоть какое-то сопротивление было, а как пятый гол пропустили и вовсе видно, что доигрывали. У нас же очередным хет-триком отметился Волчара, а первую свою банку вколотил в ворота гостей, ударив с лета. После подачи Васька, удар получился очень хлесткий и сильный. Пробил он руки пацану, не удержал голкипер мяч. Второй свой гол Саня забил, после розыгрыша свободного удара. Навес в исполнении Димона, Вовчик, как обычно, выше всех прыгает и бьет точно во вратаря, но тот не удерживает мяч в руках, и уже на отскоке, первым у мяча оказывается Саня, 6-1 и полное уныние в глазах гостей. Седьмая банка получилась классически спартаковской, игра в стеночку, аж из 7 перепасовок. В итоге, Саня выходит 1-1 с вратарем противника, опять своим любимым пыром, тычок мяча и все, полнейший разгром. Ну, а пенальти, ну не было настроя у ребят, хоть и сменили вратаря, но он своей команде ничем помочь не смог. Но праздник продолжался, призы разыграны, каша съедена, все довольны. Впереди учебная неделя, и, увы, как оказалось, зима. Пришла зима и о футболе, как о таковом, до весны можно было забыть. Но вот только не про волейбол. Тук-тук, тук-тук, тук. Тук, в очередной раз ворочаюсь на неудобной постели. Да, а вот с волейболом, ей-богу, весело получилось. Глава 4.1. Зима. Снег покрыл всю землю, а следом, уже в ту же ночь, мороз влупил, не по-детски. Под двадцатку сразу с ночи. Какой уже футбол, к чертям собачьим. Понедельник, и как только успели матчи провести, повезло. Народ ходит унылый, ведь на выходные были запланированы матчи. И это при условии выигрыша премии, а мои ребята слишком привыкли к шальным деньгам, хотя не спорю, чтобы их получить поднапрячься надо, причем всем, уроки отсиживаю скорее на автомате, думать ни о чем не хочется, вроде все устаканилось и можно расслабиться, да не тут-то было, во время третьего урока, как раз была физика, и наша абитуриентка его вела. Звонок, отпросился выйти поговорить. Кто бы мне отказал? Улыбнулась, только кивнула и дальше про формулы чего-то там рассказывает. А я на выход, благо Ленка костыли мои подала. А на звонке Владлен висит и ведь не сбрасывает, хотя точно знает, что я в это время должен быть на уроках. Дверь за мной чпок, закрылась, а я в трубку. Я на уроках, Влад, чего звонишь? Я тут же перехожу в наезд. Да ладно, смеется в трубку мой местный куратор. Я же знаю, что если надо, ты всегда можешь выйти и поговорить с товарищем. А если серьезно, его голос в трубке реально становится серьезным. Так, явно от меня опять чего-то хотят, а я вроде как настроился уже на дни отдыха. Вот только не тут-то было. Снег на улице, ты в курсе, как очевидное освещает мой собеседник. Я не выдерживаю. Короче, Владлен, тебе не идет намеками говорить. Ты же привык напрямую высказывать, что думаешь, что за проблема возникла, что ты мне в такое время названиваешь. А чего тянуть кота за яйца? Да и раздражен я был, если честно, потому что чувствую очередную задницу. И чтобы ее как-то расшевелить, мне придется двигаться и дергаться, а я реально устал за последние месяцы и думал, что хоть сейчас немного отдохну. Только вот хрен вам, ребята с утра отзвонились, в записи видели, как крайний праздник у тебя прошел, хотя ты себе так же. Что, не понимаю, куда клонит Владлен, переспрашиваю, чего хотят? Мужики такого же праздника хотят, причем обязательно с участием твоих танцующих девочек, от твоих черлидерш, все просто в экстазе. Кстати, тут пошла волна по поводу поножовщины. Ну, что твоих ребят порезали. В общем, тем чертям, считай, хана, порешат. Боюсь, даже до суда не доживут. Блатные тоже не в восторге от ситуации. Реальный косяк. Так что взорвавшемуся молодняку пипец пришел. Или в гарем отправит, что, скорее всего, или в петлю. Там уже как сходка решит. Уж больно резонансное и гнилое дело получилось. У многих дети есть, причем девочки, и чтобы их никто и тронуть не мог, думаю, показательно по этой швали пройдутся. Молчу, слушаю, ситуация с Ленкой, и правда, из рук вон плохая, но уже все вроде почти устаканилось. Димка, правда, пока в больнице, вроде, как на поправку идет. Ленка каждый день к нему бегает, так и не понял, что от меня-то хотят. Задаю я прямой вопрос. Андрей, ну не тупи, ты же мужикам нашим говорил, что волейбольную команду собрал, и вроде, как в отчете твоем вчерашнем увидели и траты на гонорар команды тренера. Я мысленно шлепаю себя по лбу. И что, мы только взяли тренера, только собрали команду. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Начинаю беситься я, но Владлена просто так не проймешь. Андрей, да чего непонятно, не видишь что ли? Снег на улице, очень холодно стало, в футбол на улице не поиграешь. А у наших спонсоров тоже время новых начинаний. У них, на спортбазе в Солнечном, целый спорткомплекс простаивает без дела. А если снег неделю будет идти, то и горнолыжку специально под вас запустит. И поверь, все подготовит и каток зальют. Вы первыми будете отдыхать тут. Отдыхать? Мысли мои крутятся в обратную сторону. Вы хотите, чтобы я привез туда свою команду и девчонок из подтанцовки? И не только, отвечает Владлен, и девчонок, кто у вас праздник ведет, и тех, кто аппаратурой занимается. Я припоминаю, что был у меня с боссами такой разговор. Мне даже автобусы дополнительно обещали. Вопрос только в том, что, увы, и дату поездки мы обсуждали. Да и организовались мы только сейчас, и в наличии у меня только команда из девочек. К тому же еще ни одной по сути нормальной тренировки не было. А так, конечно, заманчиво ребят на спортбазу свозить. Ладно, я понял. Но сразу предупреждаю, народу я с собой возьму прилично, если решу ехать. Пока все под вопросом. Так что пара автобусов к моему транспорту понадобится. Как спонсоры такую нагрузку выдержат, спрашиваю я, и надо сразу определиться, когда едем, чтобы мне предметно с директором разговаривать можно было. Владлен пару мгновений думает. По срокам не скажу, но в течение часа перезвоню. Что же касается транспорта и количества прибывших, думаю, выдержим. Комплекс пока вообще пустой. Парни своих спортсменов привезут. Кормежка и местами, где спать, обеспечим. С тебя просто организация. У нас там отдыхающих работников с семьями хватает.